Глава вторая. Я плакала. Прямо при папе, который крепко держал меня за руку и неотрывно смотрел в монитор, как и я. «У тебя, девочка, поздравляю. Материнское сердце не обманешь. Срок 23 недели. Почти 6 месяцев. А это значит, что тебе пора готовиться к родам. Одежда, вещи первой необходимости, определиться с именем». Доктор перечисляла то, что я и так знала. «Развитие в соответствии с нормами. Поменьше гнева, мамочка, и все будет хорошо». Женщина в белом халате улыбнулась мне, сверкнув зелеными глазами, а затем приступила к записям в своей тетради. Поднявшись с кушетки, улыбнулась отцу и сразу была захвачена в объятия. Запах тепла и уюта с ноткой сладких яблок, которые так любит Норт, вызывал гормон радости. «Как хорошо!» Зажмурившись, обняла папу еще сильнее, а затем нашла в себе силы отстраниться. «Поверить не могу, я скоро стану дедом!» Усмехнувшись, он стер с моей щеки слезинку. «Пойдем, милая, пора навстречу». «Да, пора». Кивнув, поплотнее прижалась к нему и последовала вместо общего сбора. «Сегодня я сделаю это. То, что обдумывала последние месяцы. И сейчас, убедившись в том, что с малышкой все хорошо, впервые увидев ее на экране, поняла, что мое решение верное. Я уйду. Навсегда». Несколькими месяцами ранее. Придя в себя, подорвалась с места и зацепилась взглядом за чада. Бегло осмотревшись, хоть это и не требовалось, так как воняло медикаментами и тошнотворной чистотой, поняла, что нахожусь в больничной палате. «Мой ребенок, Сэм?» — спросила первое, о чем подумала, вспомнив то, что произошло. «Сколько я здесь?» Приняв сидячее положение, приложила руку к животу и не знаю как, но точно поняла, что малыш в порядке. Но убедиться в этом было не лишним. «Ребенок отлично, Сэм. Там все печально. Здесь ты провела всего полдня». «Две хорошие новости из трех. Не так плохо». «Насколько все плохо?» — бросила вопрос, не глядя на чеда, и поднялась на ноги. Нужно найти демона и самой оценить его состояние. «Он жив, а значит, подождет, пока мы поговорим. Тебе не кажется, что время пришло?» Напротив меня поднялась массивная фигура теневика, но я не дрогнула. Уверенно и спокойно взглянула на него и, не показав то, как мне страшно оставаться с ним наедине, услышать то, что я никому не нужный ребенок, и узнать то, что Сэм при смерти. «Я ждала больше 20 лет. Подожду и еще немного. Сейчас у меня есть дела, извини». Обогнув чеда, направилась к двери, прикрыв глаза. Что бы он ни сказал, я готова. «Мы оба ждали». Шепот чеда не заставил меня остановиться. Надежда вновь восстала из пепла, но я не хотела принимать ее с распростертыми объятиями. Пока. Каждая ее смерть оставляет ожоги на душе, которое никакой лекарь не залечит. Оставив позади одну из проблем, позволила себе на мгновение снять маску безразличия как с лица, так и с сердца. Я даже не хотела представлять, в каком состоянии Сэм. Он же, черт возьми, не убиваем. Не гореть, не тонуть не должен. Так почему он в ужасном состоянии? Где лекари? Несясь по этим больничным коридорам второй раз в жизни, пыталась обогнать свои мысли, которые были одна другой хуже. По пути налетела на какого-то зеленоглазого парня и, почти впечатав его в стену, заставила указать мне направление к нужной палате. Остановившись возле глухой белой двери, взялась за ручку и втянула воздух в легкие так, что, казалось, их разорвет. «Давай, там всего лишь Сэм, а не неведомое чудовище». Дверь отворилась, и я вошла, прикрыв ту за собой. «Здесь нет ничего страшного, всего лишь он». Шаг, еще один. Затаив дыхание, выглянула из небольшого коридора и моментально нашла того, кого искала. Пошатнувшись от ужаса, я полностью вышла из укрытия и зажала ладонью рот, чтобы не издать ни звука. В небольшой палате на больничной кровати лежал Сэм. Его тело было прикрыто только наполовину, но та видимая часть повергла меня в ужас. Все его руки, шея и лицо местами были покрыты сочащимися жидкостью ожогами. Я не узнала бы его, пройдя мимо палаты, если бы не искала. Сейчас его кожа выглядела как моя душа, если бы у той была плоть. Мелкие ранки сочились кровью, ожоги, исказившие столь прекрасное лицо, стягивали кожу и создавали складки. Волосы остались целы, хоть и слегка обгорели. Вид был ужасен, но даже в таком состоянии Сэм так излучал силу. Я слышала только ритм сердца и больше ничего, полностью погрузившись в агонию. «Что же? Как же? Почему?» Сделав к нему робкий шаг, замерла, так как передо мной вспыхнуло облако рыжего цвета. Моргнула, пошатнувшись, затем еще и еще. «Что-то ты не рада меня видеть, подруга!» Джейн усмехнулась и обняла меня, заставив очнуться от дурмана. «Но ничего, главное, что я рада!» Ее зеленые глаза вспыхнули так ярко, что пришлось снова проморгаться. Она развернулась, обдав меня россыпью кудряшек, и направилась прямиком к Сэму. «Что ты делаешь? Почему его не излечили?» Сделав паузу, поняв, что я упустила важную деталь, добавила. «Я рада, что ты жива. Прости, просто...» «Ничего. Понимаю, такой красавчик многих заставит забыть о том, как нужно дышать. Они излечили его, потому что лекари позабыли, что такое радость. Позабыли, откуда черпают силу, и ослабли». Джейн вытянула руку, и из ее ладони полился зеленоватый свет, который на моих глазах стал заживлять ужасные ожоги и порезы на лице Сэма. Из меня вырвался такой шумный выдох облегчения, что Джейн усмехнулась. «Не хотелось бы, чтобы такой бегал за тобой, да? Лучше убегать от монстра, который красив хотя бы внешне. Так проще позабыть о состоянии его души». Джейн вроде бы говорила со мной, но казалось, что будто бы с собой. «Я просто не ожидала увидеть его в таком состоянии. Для меня он нечто сверхъестественное, живучее и неубиваемое. А оказалось... что он тоже человек, как и ты?» «Да». Вздохнула, соглашаясь. «Ты услышала то, что я сказала?» «Ну да». Нахмурилась, не понимая, о чем она. «Он человек, как и...» «Понятно. Твой мозг пока работает в энергосберегательном режиме после шока». Джейн усмехнулась, глянув на меня, а я насупилась. «Всем скоро придет конец, Адена. Если лекари окончательно позабудут о том, что такое радость в этой жизни, Раненые будут умирать сотнями, так как быстро подлатать кого-то на поле боя будет невозможно. Грядет война. Она развернулась ко мне, закончив с Сэмом, и впилась в меня взглядом. А это значит, что погибнут тысячи. Что ты от меня хочешь? Я похожа на того, кто может помочь найти радость в мелочах. Скептически приподняла бровь. Джейн подошла ко мне вплотную и, кажется, заглянула в самую душу. Нет, но ты похожа на того, кто может найти ее проблеск даже во тьме. Так ведь, огонечек? От упоминания этого прозвища меня передернуло, но не от страха, а гнева. Лицо исказилось, ясно передавая эмоцию. Подумай, как ты можешь помочь тысячам. Глядишь, сможешь простить себе сотни. На этой потрясающей ноте она сжала мое плечо, а затем исчезла, будто ее здесь и не было. Постояв на одном месте какое-то время, решила отложить попытку обдумать слова Джейн и медленно направилась к Сэму. Рядом с его кроватью был стул, на который я села и замерла. Сил подруги хватало на то, чтобы полностью восстановить кожный покров на лице и шее Сэма. Но кусочек груди и руки... Они были в плачевном состоянии. Надеюсь, ее сил или чьих-то еще хватит на то, чтобы помочь ему залечить раны. Хотя бы физические. Как бы мне ни хотелось взять и уйти, не вышло. Я полностью приросла к стулу, а взглядом к лицу, которое впервые видела столь расслабленным. Поймав себя на мысли, что это, скорее всего, первый и последний раз в моей жизни, аккуратно пристроила подбородок на сложенные на краю кровати руки и просто смотрела на того, кто мог бы стать для меня первым и единственным мужчиной в жизни. Сложись наши судьбы иначе. Осмелев, вытянула руку и коснулась его колючей щеки, медленно проведя по ней пальцами. Сколько прошло с того момента, когда я касалась Сэма вот так? Ужасно много. Не знаю зачем, а может и знаю, но не хочу принимать свои желания. Но я придвинулась еще ближе и зарылась рукой в мягкие короткие волосы. Глаза закрылись сами собой, и от нахлынувших чувств я склонила голову и оставила поцелуй на колючей щеке. Знакомый запах полностью заполнил меня, отчего в памяти стали всплывать наши моменты близости. Его забота, столь редкие улыбки, прикосновения. Внутри царил хаос. Адский танец боли и желания кружили друг напротив друга и пытались понять, кому отступить. Но никто не сдал позиции. Распахнув глаза, так резко дернулась, что ножки стула издали противный скрежет по плитке. Встретившись с черными безднами, которые смотрели на меня, подскочила со стула и понеслась вон из палаты. Надеюсь, что он пришел в себя лишь на миг и не запомнит то, что я была здесь, с ним, мою слабость. Сердце отбивало бешеный ритм. Ресницы намокли и склеились. По щекам бежали слезы, а взгляд был прикован к собственному отражению. Убежав как можно дальше от палаты Сэма, я нашла какой-то закуток и прижалась лбом к холодному стеклу в попытке вернуть себе самообладание. «Чёртова слабачка!» Врезав кулаком по подоконнику, зашипела от легкой боли. «Надо было додуматься, трогать его, целовать. Идиотка!» Но так хотелось ощутить его тепло. Тьма всегда ощущается прохладой, но ее носитель всегда был обжигающе горячим. Сколько я ни старалась разобраться в себе, не выходило. Я и правда люблю Сэма и ненавижу, всепоглощающий сильно. Но перевес все же есть. Все из-за... Гнев не прощает, а тьма никогда не отступает, милая. На мое плечо неуверенно легла рука Чеда. От его голоса я не вздрогнула и от прикосновения не отшатнулась. Сейчас как никогда мне нужен был хоть кто-то рядом. «Скажи мне, кто я для тебя?» Прошептала в запотевшее стекло. «Дочь или ошибка молодости? Почему ты сдал меня Моррису, а сейчас ведешь себя, словно хочешь объясниться?» «Для меня ты единственно важная жизнь и душа в этом мире, дочка. Я ждал твоего появления так, как не жаждал свободы от стен клетки, в которой провел годы. Ты моя плоть и кровь, моя малышка, которую отняли и сделали оружием массового поражения. Ты для меня все. Позволил тебе оказаться во дворце, так как должен был убедиться в том, что потерял Герду. Следил за ней и убедился в этом окончательно. Спас своего внука или внучку, предупредив тебя об отраве в чае. Но взамен да, потребовал слишком много. Прости, но я не мог убить ее сам. Кого угодно, только не жену и дочь, понимаешь?» Резко развернувшись, заставила взрослого мужчину отступить от меня, так как он испугался моей атаки, но я хотела не этого. Заглянув заплаканными глазами в его, не увидела ничего, кроме боли, надежды и искренности. Пусть это будет очередной ошибкой и ударом, но я хочу верить ему. Медлить не стала. Сделав пару шагов, бросилась ему на грудь и вцепилась в его рубашку так сильно, что послышался треск ткани. «Пожалуйста, пап, будь тем единственным, кто не врет мне и не причиняет боль. Умоляю тебя!» Захлебываясь новым потоком слез, уткнулась в плечо и начала сотрясаться. Мне было так больно. Не сразу, но спустя всего мгновенье, Чед обнял меня. Да так, что я полностью впечаталась в него. «Клянусь, родная, я твой отец и никогда не причиню тебе боли, ни физической, ни какой-либо другой. Не солгу, стану опорой, другом и верным союзником. Всегда буду рядом, куда бы ты ни отправилась, если это будет тебе необходимо». Я отпрянула от него и уставилась на вырисовывающуюся метку клятвы на полуоткрытой части его шеи. Не веря в то, что сейчас произошло, улыбнулась сквозь слезы и вновь бросилась к отцу. Он обнял меня за спину и поцеловал в макушку, отчего я всхлипнула еще громче. «Папа!» Сердце обливалось кровью от того, что спустя столько лет такого количества боли и слез, наконец-то рядом был тот, кому я всегда была нужна и буду. Мой родной отец. Я нашла его спустя столько лет, и он оказался единственным, давшим мне самую важную клятву. «Не причиню боли, не солгу, всегда буду рядом». Разве это слишком много? Разве невыполнимо? Коул мертв. Сэм подарил слишком много боли и продолжает это делать одним лишь фактом существования. Я почти всегда была одна, но теперь этому пришел конец. У меня есть дочь и отец. Лучший состав для новой жизни, безопасный, вдали ото всех и всего».